загоревшихся от вида женщины в купальнике. Мне не хочется, чтобы вы искали ее по какому-то одному из этих вариантов. Просто ищите. Беата и Иван кивнули, им было ясно. Скоро тут появится патрульный. Беата, прочеши с ними окрестности, поговори с народом. Особенно в магазине, куда она собиралась. Потом переговори со здешними жильцами. А я пойду вон к тем друзьям на балконе напротив. Думаешь, они что-то знают? — спросила Беата. У них отличный обзор. А сидят они, судя по количеству пустых бутылок, уже прилично. Лизбет, по словам мужа, весь день была дома. Я хочу узнать, видели ли они ее на террасе, а если видели, то когда? — А смысл? — спросил кинолог, дергая за поводок Ивана. — Потому что если дама в бикини не выходила на террасу из этой парилки, то это очень и очень подозрительно. — Конечно, — шепнула Беата. — Подозреваешь мужа? — Мужа я подозреваю из принципа, — сказал Харри. — А смысл? — повторил Иван. — Ищите мужчину. Всегда виноват муж, — выдал Харри. — Первый закон Холле, — пояснила Беата. Иван поочередно смотрел то на Харри, то на нее. — А разве не он заявил о ее исчезновении? — Он, — согласился Харри. Но все равно ищите мужчину. Поэтому вы с Иваном начинаете работать не на улице, а тут. Придумайте какое-нибудь объяснение. Но мне нужно, чтобы вы сначала проверили квартиру и чердак с подвалом. Хорошо? Кинолог Иван пожал плечами и обменялся удрученным взглядом с тезкой. Те двое на балконе напротив оказались на поверку вовсе не парнями, как решил было Харри, увидев их с террасы, а взрослыми женщинами примерно одного возраста. Одна из них была большой любительницей постеров Кайли Миноук, а другая носила прическу ежик и футболку с надписью «Тронхеймский орел». У Харри не было никаких доказательств того, что они лесбиянки, но он позволил себе такое предположить. Расположившись в кресле перед хозяйками, совсем как 5 дней назад перед Вибекке Кнутсон и Андерсом Нюгардом, Харри начал разговор. «Извините, что вытащил вас с балкона». Одна из женщин, представившаяся Рутой, рыгнула, прикрыв рот ладонью, и ответила: «Да, все в порядке». «Верно?» — она хлопнула соседку по колену. «Мужской жест», — подумал Харри, вспоминая при этом слова психолога Эуне. «Стереотипы укрепляются, потому что люди бессознательно ищут их укрепление». Именно поэтому полицейские, исходя из так называемого опыта, считают преступников дураками, а преступники считают дураками полицейских. Харри вкратце обрисовал собеседницам обстоятельства дела. Те воззрились на него с удивлением. «Конечно, все скоро выяснится. Но нам в полиции приходится и такими случаями заниматься. Для начала надо установить время». Женщины серьезно кивнули. «Отлично!» Харри изобразил им улыбку Холле. Так Эллен называла гримасу, которую он делал, когда хотел выглядеть мягким и приветливым. Рута рассказала, что они с полудня сидели на балконе, видели, как до 4:30 Лизбет и Вилли Барли лежали на террасе. Потом Лизбет вошла внутрь, а Вилли разжег огонь. Он крикнул что-то про картофельный салат. Жена отозвалась из комнаты. Потом он тоже зашел внутрь и вернулся минут через 20 уже с биточками. «А, это те угли», — подумал Харри. Через некоторое время соседки сошлись на 15 минутах шестого. Они увидели, как Барли звонит по телефону. «У нас через двор все отлично слышно», — сообщила Рута. «И мы услышали, как другой телефон зазвонил в комнате». По Барли было заметно, что он раздражен. Он швырнул на стол свой мобильник. «Наверное, пытался дозвониться жене», — прокомментировал Харри, но, заметив, как женщины переглянулись, пожалел о том, что сказал